Глава 7. Вдруг раздалось хлопанье крыльев, и вокруг нас приземлилось 11 кентавров. Они встали в круг спиной к нам, плечом к плечу, закрыв нас от осуждающих взглядов. Это были братья Сэма. До этого я боялась их появления, а сейчас готова была обнимать каждого. Надо же, они не бросили нас в беде, они пришли на выручку. Но тут же поняла, что меньше всего их заботит моя судьба. Они пекутся о брате. Ну что же, я буду рада, если они спасут хотя бы его. Почему-то его жизнь стала для меня дороже собственной. Только почему я испытываю любовь к своему насильнику? Что повлияло на мое отношение к нему? Его стремление спасти меня от братьев или его магия вскружила мне голову? Что стало причиной моей любви? Ведь невозможно влюбиться внезапно и так сильно. Это нереально. Мой самоанализ так ни к чему и не привел. «Они не виноваты!» — прокричал Шон, заглушив голоса присутствующих. Я насторожилась. «Как это не виноваты? Что он придумал?» Шон тем временем продолжил. «Всем вам, уважаемые члены Верховного Совета, известно, что в 21-й день рождения каждый из темных магов переходит грань взросления. Этот день особенный. Отметив его, время идет дальше, а темный маг из юноши превращается в мужчину. Но не все темные маги одинаковы. Наше племя отличается тройным перевоплощением. Мы не просто пегасы и не просто кентавры. Мы помесь, отчего наш внутренний мир сильно отличается от мира других темных магов. «Если вы такие отличающиеся, то, может, вас всех стоит истребить?» — крикнул кто-то. Я с ужасом ожидала гула поддержки, но Шон успел остановить нападки своей речью. «Вы можете сделать все, на то вы и члены Верховного Совета, но не стоит торопиться. Нельзя казнить темного мага за такую небольшую оплошность, как прогулка с девушкой». «Прогулка?» – взревел кто-то из присутствующих. «Это было бегство!» «Ничего подобного!» – заявил Шон твердым голосом. «Все это нелепость. Эта девушка...» Он ткнул в мою сторону пальцем. «Стало подарком нашему любимцу. Младший брат – особый член семьи. К нему мы относимся с трепетом. Вот и купили ему понравившуюся игрушку. Еще на невольничьем рынке я видел, как он смотрит на эту девушку. Поэтому я и затеял небольшую шутиху с мнимой влюбленностью. Ради смеха опоили его и ее любовным зельем и решили посмотреть, что они будут делать». Побег оказался неожиданным для всех, но побег был сделан под воздействием приворотного зелья. Каждый из вас, кто иногда баловался этим затейливым напитком, знает, что противиться ему невозможно. Но как только действие зелья проходит, человек становится прежним. Затеяв шутку, мы не подумали о том, что наш род отличается сложной духовной организацией, про которую я вам уже говорил. Оттого зелье подействовало на Сэма сильнее, чем хотелось бы. Но уже завтра-послезавтра действие напитка закончится, и наш брат станет прежним. Надо же, какой талант убеждать людей. Даже я начала верить в то, что так и было. Стоп. А вдруг Шон говорил правду? Я даже замерла в объятиях Сэма. Напряглась. Слегка отстранилась. Неужели его любовь навеяна зельем? Помнится, его брат Кейн принес нам кувшин с вином. Сэм выпил сам, а когда я отказалась пить, насильно влил мне в рот. Так вот, почему мы с ним влюбились друг в друга. О, боги, какой ужас! Надо казнить ее. Мне не нравится, что она любит его, хоть даже под действием зелья, — раздался обвиняющий возглас. Она опорочила темного мага. Ого, чем я его успела опорочить? Тут скорее наоборот, он опорочил меня, лишив невинности. Член совета несет всякую чушь, а еще считает себя умным человеком. «Казнить?» – переспросил Шон, удивленно вскинув бровь. «Зачем? Кого волнуют чувства рабыни? Она куплена для потехи. Игрушкой была, игрушкой и останется». Я задрожала от ужаса, а Сэм лишь сильнее сжал меня в объятиях. «Я умру за тебя», – прошептал он, – «но не дам в обиду». «Вот!» — обвинительный голос аж взвизгнул. «Он любит ее так, что даже готов умереть!» «Тьфу ты! Он же сказал мне об этом на ушко. Почему в этом ненавистном зале все мысли и шепотки становятся достоянием общественности? Как защититься от этого? Убить! Он любит ее! Ошибаетесь! Снова заговорил Шон, повысив голос. Даже приосанился, чтобы придать своим словам большую весомость. Это все еще сказывается любовное зелье. Но как мы можем быть уверены, что ваш брат не повторит побег? Для чего ему это нужно? Шон не сдавал своих позиций. Кому угодно голову задурит. Он уже понял, что любой побег закончится поимкой. Так значит, он не совершит побег только лишь потому, что будет знать, что его изловят? Но он может продолжать любить эту девчонку в стенах родового замка. Это невозможно. Я уже 100 раз говорил про любовный напиток. Но нам нужны гарантии. Гарантии? Шон на секунду замолк, будто задумался. Вы получите их. Прямо сейчас и прямо здесь. Я предлагаю опоить моего брата напитком забвения. Это заставит его забыть все, что случилось за последние сутки. Получается, что он будет помнить все вплоть до того момента, как выпил любовный напиток. А так как любовное зелье уже начало выветриваться из его организма, то пуститься в новые бега у него не возникнет желания. В зале воцарилась тишина. Мое сознание вошло в стопор. Неужели Шон говорит правду? Неужели Сэм действовал под воздействием напитка? Похоже, что так и есть. И тут я вспомнила, что меня ждет в замке кентавров. «Я прошу для себя казни!» — вскричала я в ужасе от собственных мыслей. Отпрянула от Сэма, вырвавшись из его объятий, и кинулась вперед, раздвигая пегас кентавров. «Я прошу сжечь меня, или повесить, или сделать это одновременно. Только прошу вас, не позвольте этим животным забрать меня в свой замок». Моему отчаянию не было предела. Я заломила руки, вымаливая себе казнь. Но меня встретили надменные взгляды и насмешки. «Надо же, как она боится вернуться!» — возликовал чей-то голос. «Замечательное наказание — позволить кентаврам забрать ее с собой. Если она предпочитает смерть, то представляю, насколько несладко ей придется у них в замке. Господа, чем же вы так напугали девчонку?» «Да мы ее и пальцем не тронули», — даже не соврал Шон. «Она ненормальная, видите? Она уже наказана жизнью, убогая!» В зале раздался одобрительный смех. «Забирайте своего брата и рабыню», — подвел итог заседания мужчина, который вел собрание. «Но для надежности поднесите-ка юному кентавру напиток забвения. Не хочется, чтоб его память была отягощена воспоминаниями о глупом поступке и никчемной любви к рабыне». Тут же в воздухе мимо меня проплыл кубок. Я обернулась и увидела Сэма сквозь строй братьев. Кубок поплыл к нему. «Я не буду это пить», — возмутился Сэм, отпихивая кубок. Но тут случилось невероятное. Сэм закричал. Его лицо исказило боль. Он упал на колени и задрал голову, будто хотел посмотреть на звезды. Дикий вопль не прекращался. Кубок завис над Сэмом, наклонился, и во время протяжного крика прямо в раскрытый рот потекла золотистая жидкость. Сэм захлебывался, но глотал. У него просто не было выбора. Когда кубок опустел, Сэм перестал кричать, словно внезапная боль прошла. Он уронил голову на грудь, а после завалился на бок, распластавшись на полу. Как завороженная, я смотрела на происходящее. Стало страшно и за Сэма, и за себя. Ему сохранили жизнь, это радовало. Но меня не захотели казнить, и это было страшнее всего на свете. Стены зала Верховного Совета снова завращались. Я испуганно сжалась. Сзади кто-то схватил меня за плечи, чтобы я не упала. Даже не оглянулась, но поняла, что это был Шон. Не знаю почему, но я чувствовала его. В вихре завертелись не только стены, но и все мы. Нас облепила стая летучих мышей. Из сердцевины роя выплыла клетка, запряженная 2 вороными конями. Шон затолкал меня в клетку. Не успела я толком ничего понять, как внутрь сунули бесчувственного Сэма. Похоже, сам добраться до замка он не смог бы. Пегасы взвились в черноту бездонного неба и понеслись вперед. В свете луны я смотрела на обездвиженного Сэма. Красивые черты лица безмятежны. Лежит и даже не подозревает, что мы на пути в его родной замок. Интересно, каким он станет, когда проснется? Напрочь забудет обо мне? Станет измываться надо мной, как и его братцы? Чего ждать? Поняла, что мне будет очень больно, если Сэм станет глумиться надо мной наряду с братьями. Лучше бы мне тоже дали напиток забвения. Так было бы честнее. Я прилегла рядом с Сэмом и прижалась к нему. Так было теплее. Сказывалась усталость от всех приключений. Потянула в сон. Проснулась лишь от толчка приземления. Мы оказались в зале с прозрачным потолком. Вдоль стен все так же стояли мрачные статуи, застывшие в различных позах. Как и в предыдущий раз, огнедышащие кони, тащившие повозку, обратились в летучих мышей и разлетелись по залу. Клетка дверцы распахнулась. Шатаясь, я вылезла наружу. Ухватилась за прутья, чтобы не упасть. Руки и ноги дрожали, в душе поселился страх. Тони и Ларри вошли в клетку, закинули руки Сэма себе на плечи и вытащили его. Голова Сэма безжизненно свесилась на грудь. Ноги волоклись по полу. Тони и Ларри потянули Сэма по залу. Шон подошел ко мне. Зло сверкнул глазами и наотмашь ударил по щеке. От неожиданности я вскрикнула и упала на колени. Он ухватил меня за подбородок, заставив посмотреть в его глаза. «Еще раз посмеешь склонить моего брата к побегу, и я лично прикончу тебя, беленькая сучка. Поняла?» Он ухватил меня за горло и сжал. Я задергалась. Он приподнял меня. Я с ужасом зависла над полом, извиваясь. Дышать нечем. Смерть дыхнула мне в лицо. Но Шон резко отпустил меня. Я упала на пол и, схватившись за горло, закашлялась. Шон пнул меня. «Вставай, дрянь!» Но я не могла и двинуться. Кашель душил, а перед глазами плыли черные круги. Не дожидаясь, когда я приду в себя, Шон подхватил меня за подмышки и резко поставил на ноги. Голова закружилась, я покачнулась, но Шон удержал меня. Приоткрыла глаза, увидела Шона. Он смотрел на меня, не отрываясь, и во взгляде сквозила ненависть, смешанная с любопытством. «Что мой брат нашел в тебе?» — задал он риторический вопрос. «Почему сбежал?» «Ты же сам сказал, что вы опоили его любовным зельем!» — прохрипела я, не узнав собственный голос. Шон ничего не ответил. Убрал руки и удовлетворенно качнул головой, убедившись, что я крепко стою на ногах. «Отведи ее к девушкам!» — велел он слуге. А сам развернулся на пятках и пошел прочь, гулко чеканя шаг. Мне показалось, что статуи сжались в страхе от его властной поступи. И я поняла, что все эти изваяния когда-то были людьми, светлыми магами. Но, проиграв битву с темными магами, они застыли навсегда от страшных заклятий. И теперь украшали тронный зал победителей. От этих мыслей жуть охватила меня. Будто я оказалась одна ночью на кладбище, где стонут привидения и бродят живые мертвецы. Замок был переполнен страданиями светлых магов. Сейчас я остро ощутила это. Когда я впервые оказалась здесь, то не почувствовала этого, но сейчас меня затрясло. Ко мне подошел слуга и замер передо мной, будто ожидал от меня приказа. Я и сама застыла, не зная, чего ждать. «Пошла вперед!» — приказал слуга, кивнув в дальнюю часть зала, противоположную той, куда ушли все братья. Чтобы я была понятливее, подтолкнул меня. — Не тронь! — зашипела я, будто вновь обрела образ тигрицы. Лицо слуги разъехалось в противной усмешке. Он ударил меня по лицу, да так, что я отлетела и упала. — Ты рабыня, и не смеешь перечить слугам! — разъяренно заявил он, подходя ко мне. «Еще раз откроешь рот, и я изобью тебя до полусмерти. Ни один из хозяев не обвинит меня в жестокости. Поверь, с рабынями здесь не церемонятся». Я утерла кровь с разбитой губы. Села на полу, но встать не получилось, закружилась голова. Во мне кипела ненависть и непокорность. Я ненавидела этого слугу и готова была изодрать его горло зубами, лишь бы заставить заткнуться. Но он был сильнее. Так что шансов у меня не было. «Тогда убей меня!» — — с вызовом крикнула я, не желая подчиняться. Кривая ухмылка прорезала лицо слуги. Он двинул меня сапогом по ребрам, еще и еще, и так до тех пор, пока я не потеряла сознание. Когда пришла в себя, моя голова и руки свисали и бились о спину слуги. Он нес меня куда-то, перекинув через плечо. Кровь прилила к голове, и я снова отключилась.